«Я бы очень хотел, чтобы ты не заводил волынку с Грецией», — сердито сказал Лесли. «Это напоминает мне об ужасной книге, которую написал Джерри. Понадобилось несколько лет, чтобы забыть все это». «Несколько лет», — язвительно произнес Ларри. «А что он сделал со мной? Вы себе представить не можете, какой вред нанесла эта карикатура в духе Диккенса моему писательскому облику. Между прочим, он написал обо мне так, будто я ни о чем другом никогда не думал, кроме ружей и лодок. Но ты действительно ни о чем больше не думал, кроме ружей и лодок?» «Больше всех пострадала я», — заявила Марго. «Он только и говорил о моих прыщах». «Я думаю», — сказала мама, — «это было вполне точное изображение всех вас, но меня он выставил настоящей дурочкой». «Я не возражаю», — заявил Ларри, — «чтобы на меня писали памфлеты хорошей прозы, но быть выясненным дурным английским языком просто невыносимо». «Одно название чего стоит», — сказала Марго, — «моя семья и другие звери. Мне надоело отвечать людям, каким же из зверей изображена ты». «По-моему, заглавие довольно забавное», — сказала мама, — «только почему он не изобразил самые интересные события?» «В самом деле», — поддержал ее Лесли. «Какие интересные события ты имеешь в виду?» — с подозрением спросил Ларри. «Например, твое плавание на яхте Макса вокруг острова. Это было чертовски забавно. Если бы эта история появилась в печати, я бы подал на него в суд». «Не понимаю, почему», — сказала Марго. «Это было очень забавно». «А что ты скажешь о спиритизме?» — язвительно спросил Ларри. «Что, если бы он написал об этом? Тебе бы очень понравилось?» «Нет-нет, он не посмел бы написать об этом», — со страхом сказала Марго. «Ну вот, получай», — торжествовал Ларри. «А что вы скажете о судебном деле Лесли?» «Не понимаю, зачем меня впутывать в это дело», — воинственно заявил Лесли. «Ведь это ты возмущался, что он не включил в книгу самые забавные случаи». «По правде говоря, я уж забыла все эти истории», — сказала мама, посмеиваясь. «Но, думаю, они были забавнее тех, что описал ты, Джерри». «Рад это слышать», — сказал я задумчиво. «Почему?» — спросил Ларри, глядя на меня с подозрением. «Потому что я решил написать еще одну книгу о Корфу и использовать все эти истории», — объяснил я с самым невинным видом. Все сразу зашумели и заволновались. «Я запрещаю это», — закричал Ларри, громко чихая. «Категорически запрещаю». «Ты не можешь писать о моем спиритизме», — вскрикнула Марго. «Мама, скажи ему, чтобы он не писал об этом». «И о моем судебном деле», — закричал Лесли. «Я не потерплю этого». «И если ты заикнешься о яхтах», — начал Ларри. «Ларри, дорогой, говори потише», — попросила мама. «Но тогда запрети ему писать продолжение», — кричал Ларри. «Не говори глупости, дорогой, я не могу запретить ему», — сказала мама. «Ты хочешь, чтобы все повторилось сначала?» — спросил Ларри хриплым голосом. «Опять посыплются письма из банка. Не будете ли вы так любезны снять ваш вклад? Опять лавочники будут смотреть на нас с подозрением. Опять у дверей появятся анонимные бандероли со смирительными рубашками, и все родственники отвернутся от вас. Ты считаешься главой семьи, так запрети ему писать об этом». «Ты все преувеличиваешь, Ларри, дорогой», — сказала мама. «А кроме того, я никак не могу запретить ему, если он хочет написать об этом». «Не думаю, что это причинит какой-нибудь вред. Все это отличные истории, и я не вижу, почему бы ему не написать продолжение». Все семейство разом поднялось со своих мест, и все принялись громко растолковывать ей, почему нельзя писать продолжение. Я ждал, пока уляжется шум. «Помимо этих историй есть еще немало других», — сказал я, припоминая. «Каких же, милый?» — с интересом спросила мама. «Все семейство, с покрасневшими лицами, рассвирепевшее, рассерженное, уставилось на меня в выжидательном молчании». «Ну», — сказал я в раздумье, — «мне бы хотелось описать твой роман с капитаном Кричем, мама». «Что?» — возмутилась мама. «Ты, конечно, не напишешь ничего подобного. Вот еще, роман с этим противным стариком.